и что увольнение крестьян в обязанные должно быть основано на собственном желании помещика. Такое повеление по своему общему смыслу, конечно, подкрепило мнение членов комитета, протестовавших против установления каких бы то ни было обязательных норм повинности при обращении крепостных крестьян в обязанные. В марте 1842 года государь произнес в Государственном совете перед обсуждением закона об обязанных крестьянах целую речь, в которой, между прочим, сказал, что никогда не решится даровать свободу крепостным людям, что время, когда к этому можно будет приступить, еще весьма далеко, и что теперь всякий помысел о сём был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства. Но если, по мнению государя, и не должно давать вольности крепостным, то зато должно открыть путь к другому переходному состоянию на основании добровольных соглашений между помещиками и крестьянами. Всего важнее в этой речи было решительное осуждение обезземеливания крестьян в Оздельском крае. А затем заявление, что настоящий закон есть только первый шаг на пути ограничения крепостного права. Воспользовавшись теми договорами, которые будут заключены на основании этого указа, и подробным регулированием в них отношений помещиков к крестьянам, государь предполагал издать впоследствии обстоятельный закон, который, как надо полагать, на основании его упоминания о положительном законодательстве, он имел в виду сделать уже обязательным для владельцев населенных имений, в настоящее же время он не желал оказывать на них давление. Но относительно Западной России император Николай держался иных взглядов. В марте 1840 года на постановление Комитета Западных губерний он написал: «Полагаю, что можно решительно велеть ввести в помещичьих владениях те инвентари, которыми само правительство довольствуется в арендных имениях. Ежели от сего будет некоторое стеснение прав помещиков, то оно касается прямо блага их крепостных людей и не должно отнюдь останавливать благой цели правительства». И вскоре после того предписал ввести инвентари в 4-месячный срок. Когда исполнить это повеление так скоро не оказалось возможным, то в феврале 1841 года, за несколько дней до объявления комитету об обязанных крестьянах, что увольнение крепостных в обязанные должно быть основано на собственном желании помещиков, император Николай на докладе комитета Западных губерний, заключающим предположение о введении в этом крае обязательных инвентарей, написал: «Делом сим не медлить. Я считаю его особенно важным и ожидаю от сей меры большой пользы». В 1840 году император Николай учредил секретный комитет для улучшения быта дворовых, имевших всего 3 заседания, после чего было велено оставить это дело впредь до удобного времени. В 1843 году государь поручил министру внутренних дел Перовскому представить свои соображения по вопросу о дворовых. И когда он исполнил это требование, учредил новый секретный комитет об устройстве их быта, в котором принял сам ближайшее участие. Он согласился на некоторые немаловажные меры, направленные главным образом к уменьшению числа дворовых, но вместе с тем заявил, что прямого воспрещения помещикам брать из крестьян в дворовые следует избегать до последней крайности. Тут же он сказал, что мысль об изменении у нас крепостного состояния никогда не оставляла его с самого вступления на престол. и что, считая постепенность мер первым условием в этом деле, он решился начать с дворовых людей. Но затем опять повторил, что запрещение помещикам переводить крестьян во дворе признает решительно на долгое время невозможным.